Равнение по наивысшему. Трудно даже представить себе, что бы произошло, если бы люди равнялись по низшим сознаниям. Знаем много таких примеров, в случаях частных, но они всегда приводили к очень печальным результатам. Фокус иерархии дается людям для равнения на него. Кроме блага, это равнение не дает ничего. Есть явления положительные абсолютно, к ним и относятся равнение на иерарха.